Глава четвертая. Спал Сергей плохо. В городе помогала усталость. Порой женщины, а на спортивной базе наваливалось свободное время после 10 вечера, когда сна не в одном глазу, как и усталости. Да и с женщинами было не густо, вернее, как ни странно, с желанием. Новогодние каникулы благоволили. Рядом со спортивным лагерем стояла база отдыха. В это время полно дамочек, охочих до развлечений. Марат не церемонился, находил приключения на половой орган и не парился. Сереге бы последовать его примеру, но случайные женщины осточертели. Он всерьез задумался о Боленьке. Внешне приятная, миловидная, подтянутая. Не идеал, но для своих 27 лет отлично выглядит. Работает каким-то менеджером, не то закупок, не то продаж. Квартира есть, кстати. Сереге решить квартирный вопрос еще предстояло, если получится. Пока он снимал однушку на первом этаже Васильевского острова с окнами в зеленый двор-колодец. Осенью там на клумбах цвели астры, пахнущие остро горько. Оленька всерьез хотела замуж и детей, что немаловажно. Любви между ними не было, а есть она, эта любовь. Одни разговоры, а по факту сплошь распущенность. Серега уже проходил любовь, может, не так любил, может, не ту, только отходняк от этой любви длится уже полгода, а последствия еще разгребать и разгребать. Такое впечатление, что он чудес ждал от жены, свершений, незаурядной внешности или профессионального роста. Его, по большому счету, даже хозяйственные навыки не волновали. Если чего-то не умела, научится, а нет, пережить можно. Все, что ему нужно было, семья, обычная такая, без новомодных причуд. Он, она, ребенок. Хорошо бы двое, но нужно на финансы смотреть. Дети – дорогое удовольствие, и не трава, чтобы расти самим по себе. Чтобы жена его встречала с работы, или он ее, как получится. По выходным в парк выбираться, или на природу, в зоопарк с детьми, в цирк. Можно регулярно получать от благоверной за компьютерные игрушки или за то, что не купил хлеб. Жить, купить дачу, поставить баню, мангал, собирать осенью грибы, ходить на рыбалку. Видеть, как не молодеет жена, и все равно любить ее, потому что она с ним, а он с ней. Простые желания, примитивные. Вот такой он примитивный человек, Серега Витальевич. А все эти «люблю», «не люблю», что с ними делать? Нахрен наматывать? Поворочившись сбоку на бок, он скинул одеяло, оделся и пошел на улицу. В лагере круглосуточно горели фонари, не заблудишься. С соседней базы отдыха доносилась музыка. Ароматы жареного мяса, слышался звонкий женский смех. Если посмотреть в сторону горной реки, темень. Туда и направился Сергей. Хотелось прочистить мозги, вытрясти из души осевшую муть сожалений, успокоить сердце, которое с новой силой отказывалось принимать эту реальность. Спортивная база есть, Серега есть, а Ритки ни у базы, ни у Сергея нет. И ведь понимал, что правильно, что так намного лучше. Это все равно бы случилось, взорвалось рано или поздно. Не таким образом, так другим. Слишком простой был Сережа для ой какой мудреной Маргариты. Все понимал, а сердце заставить забыть не мог. Казалось, все улеглось. Считал, его беспокоит только флер слухов за спиной. Но нет. Стоило вернуться в исходную позицию, как осадок всколыхнулся и застил Сергею глаза. Прошлявшись несколько часов, замерзнув, а погода стояла минусовая, с пронизывающим ветром с ледников на вершинах гор, Сергей вернулся в корпус. Тусклый свет был включен в холле, не попадая в комнаты, где спала малышня. А если выскочит какой-нибудь гаврик, не заблудится в темноте. Они умудрялись и заблудиться, и разреветься, и испугаться. Правильно Матвей шутил, что Сергей Витальевич мелким и мама, и папа, и Дед Мороз, еще и зубная фея в придачу. Он повесил куртку на крючок, скинул обувь и пошел на цыпочках к себе в комнату. Было почти 3 часа ночи, спать не хотелось, но надежда на сон маячила. Сергей долго стоял на холодном сыром ветру с реки, замерз, так что имелся шанс провалиться в сон, как только начнет отогреваться. Сбоку, в помещении, с рядом умывальников, у окна стояла Маша. О том, что это именно она, Сергей догадался, а не узнал ее. Короткие шорты с кружевом от середины ягодиц едва прикрывали упругую попку соблазнительной формы. Топик в тон к шортам, привычно широкий, но короткий. Одно плечо оголено, широкая горловина спускается почти к локтю, открывая не только часть руки и спины, но и подчеркивая изящную шею. Сергею не слишком нравились короткие волосы у женщины, но Маше шло, даже с затылка. И ноги. Сергей впервые увидел ноги Марии Константиновны. Не длинные, с ее росточком неоткуда было взяться длинным ногам, при этом на удивление стройные, прямо-таки точеные, с продолговатыми, красиво сформированными икрами, тонкими щиколотками, идеальной формы бедрами. Девочка оказалась чудо какая ладненькая, хоть и крошечная, конечно. Маша резко обернулась и близоруко уставилась в проем двери. Сергей не знал, что именно она видит, но его она точно не видела. Мордашка была растерянная, даже испуганная, но рот не кривился в извечном капризном изгибе. Она не сжимала недовольно губы, не фырчала, выражая в лучшем случае молчаливое пренебрежение. Лишь топталась растерянно на месте, а потом сделала неуверенный шаг вперед. Сергею вспомнилось. Маша пугалась, когда оказывалась без очков. Он не мог представить, насколько неуверенно она себя чувствовала, лишаясь возможности четко видеть. Маша. Он сделал шаг вперед, смотря как расширяются глаза девушки. Тусклый, мерцающий свет не смог сделать их темными. На Сергея смотрели светло-голубые, как льдинки, радужки глаз. «Мария Константиновна, я вас за руку сейчас возьму. Не пугайтесь, хорошо?» «Сергей Витальевич, зачем за руку?» Она неуверенно сморщилась, сделавшись настолько умилительной, что Серега не отказал себе в широкой улыбке. «Да чего хорошенькая, растерянная, сладкая. Поднять бы сейчас это худенькое, ладное тельце, впиться губами в пухлый рот, донести 2 шагами в свою комнату, закинуть на кровать, вдавить в пружинистый матрас и отлюбить до черных точек в глазах. «Провожу в комнату. Вы почему без очков выскочили?» Телефон зазвонил, испугалась девочек разбудить, не сообразила. «Понятно». Сергей кивнул головой, будто собеседница могла его видеть, и подошел вплотную к няне Алешиных, ближе, чем следует. Маша распахнула глаза и в упор рассматривала Сергея. Кажется, она его видела. Взгляд ее метался от глаз к губам и обратно. Щеки заливались очаровательным румянцем, а уши стали и вовсе красными. Он дотронулся кончиками пальцев до нежной кожи запястья девушки и вздрогнул, как от удара током. Нахмурился, не веря себе. Простое прикосновение, невинное, а желание прошибло с такой силой, что стоило огромного труда не дернуть Машу на себя. Что за сумасшествие в самом деле? Что в этой Марии Свет Константиновне такого, что Серегу сносит, как подростка при просмотре порнофильма? Ну, хорошенькая, миленькая мордашка. Ну, беспомощный взгляд. Ну, пухлые губы. Ноги стройные, аккуратные колени, грудь и вовсе небольшая. Ничего выдающегося. Фигурка ладная, пропорциональная, но точно сходить с ума нещего. Сергей же сходил, слышал собственное грохочущее сердцебиение, глубокое дыхание, беснующийся бег крови и только жалкими остатками разума останавливал себя от неосторожного шага. Маша попала в затруднительное положение. Нужно быть последней свиньей, чтобы наброситься сейчас на девушку. Как-то не вовремя пришло воспоминание, что этот аленький цветочек с растерянной мордашкой спит с женатым мужиком, и вряд ли она не понимает, что делает, и насколько это мерзко на самом деле. Серегу передернуло еще сильнее, чем до этого. Такой стремительной смены настроения он не чувствовал с подросткового возраста. Да и в ту пору ничего подобного не помнил. В итоге, кое-как собрав по крупицам собственную стойкость, он по-дружески приобнял Марию Константиновну и подвел ее к дверям палаты. Подумав, открыл дверь и помог дойти до кровати, на тумбочке рядом с которой и лежали очки. Устроив оправу на носу, Маша расправила плечи и поблагодарила Сергея Витальевича. «Не за что!» Сергей постарался доброжелательно улыбнуться и вышел. «И как это прикажешь понимать?» – спрашивал он себя, смотря в потолок в сумраке ночи, и ответа не находил. Сергей, естественно, хотел переспать с Машей, несмотря на острое неприятие. Хотел. Отрицать этот факт было бы глупо. Стояк в собственных трусах красноречиво указал бы на очевидное. Сергей Витальевич прекрасно знал, что он чувствует, когда хочет просто трахнуть, даже когда не просто, а с какими-никакими намерениями. Просто переспать он хотел с Оленькой, отделать нечего, и потому что нужно было спустить пар. С Людой, одной из своих похотливых учениц, он даже заморачиваться со свиданием не стал, отымел в тренерской. С последним подарком, подсунутым начальством, сочной брюнеткой. Сергей хотел покувыркаться, просто отказался от этой мысли. Надоел эшелон озабоченных баб, но хотеть хотел. Он не святой, не импотент, к тому же свободен от обязательств. Реакция на Марию Константиновну Сергею была непривычна. Ему определенно было мало потенциального секса с ней. И также определенно не нужно ничего большего. А по большому счету и секс с ней не нужен тоже. У Сергея была Оленька. Может быть, через год он сделает ей предложение. Они поженятся, будут жить долго и счастливо. Какая разница с кем, если с той, которую Сергей любил, не сложилось, а с той, что вытряхивает из него душу одним своим умилительным видом, он не желает иметь ничего общего.